Я песню сочинил недавно, такую, что душа поет. И самое-то ведь, что главное, а главное вот это вот. Стих не пошел, а я ведь знаю, что если рифма не пошла, конец, и говорю, кивая, я прозой хоть она пошла. Работа спорится, не спорю, и даже кое в чем кипит. Но я бы, знаешь, съездил к морю или залез под сталактиты. Там сидя под сталактитом и грея спину не гляже, работе бы сказал, иди ты до серых стенок гаражей. Топтать поля мы непривычны, и воду чистую лишь пьем, и с другом милым закадычным всегда свой ресторан найдем. И там наевшись до изжоги, напившись раз до дурноты, мы жизни подведем итоги. Сначала я, потом уж ты. Башни я пока не строю, и флигеля не возвожу, а пашни я не скрою. Я пашни творчества пашу, пишу, пашу и выше, выше. Уносит муза в облака, пока на уровне крыши. Но это лишь пока-пока, пишу, пашу и выше, выше. Уносит муза в облака, пока на уровне я крыши. Но это лишь пока-пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока. Такое приснится, ты устами не отмахаешься.